душа, где учил, врачевал и молился. Он язык мудреца получил от отца, чтобы слабым давать подкрепление. Изнуренной борьбой, обойденным судьбой, обреченным на казнь и мучение. За мою непокорность покорным он был, за мою болтовню молчали. Лишения сносил, за неправду во всем справедлив был. Он небесный жилец, как несчастный беглец, не имел постоянного крова. И скитаний земном окружён был врагом, ненавистником верного слова. Он предал свой хребет беззаконным бичам и подставил злодеям планеты. Он был истекающей кровью и святых. Он вовеки велик, но в ту ночь и влик плача всякого был изувечен. Был оплеван и сбит, не пора Спасибо.